Петербург в 1913 году. За заставой воет шарманка, водит мишку, пляшет цыганка на заплеванной мостовой. Паровик идет до скорбящей, и гудочек его щемящий откликается над Невой. В черном ветре злоба и воля, тут уж не до горячего поля, вероятно, рукой подать. Тут мой голос смолкает вещий, тут еще чудеса похлеще, но уйдем, мне некогда ждать.